Глава 63. Я никогда не забуду эти дни напряженного ожидания. Забравшись в грузовик, я воображал, что убегу вместе с цирком и научусь, как Пелуда, настоящее чудо, петь под водой. Не то чтобы я собирался зарабатывать этим на жизнь, но почему-то мне представлялось, что если кто-то способен петь в такой чужеродной и враждебной стихии, как вода, первым делом он должен научиться дышать, как рыба. Что если это умение принесет мне множество удивительных приключений, о которых потом можно будет рассказать? Сколько суббот было у меня за спиной? Шел апрель 1929 года, а значит, в моей жизни их было 364. За свои почти 7 лет я пережил 7 великих суббот, которых ждал с нетерпением. После унылого однообразия, которое традиционно приносил с собой Великий пост, в Линарес возвращались яркие расцветки и всяческая активность. Были и другие желанные субботы, например, те, когда мы отправлялись на ярмарку в Вилье-Секу, где проходили лучшие скачки на четверть мили, для меня целое событие. Или же летние субботы, которые мы с кузенами проводили на ранчо, стараясь как можно дольше простоять в заводях возле реки. Вот почему мне так хотелось овладеть таинственным искусством Пелуда, умевшего петь под водой. Эта суббота была для меня не просто субботой, а субботой из суббот. Мой 7-й по счету день рождения совпадал с шоу под водой и собранием всех жителей города, желавших взглянуть на необычайное явление. Я воображал, будто всю эту суету затеяли специально для того, чтобы меня порадовать. Я представлял, как посреди спектакля голос Пелуда, забулькав из-под воды, отчетливо произнесет: «А где именинник?» И тут вперед выйду я. Ожидание было бесконечным. В эти мучительные учебные дни, оставшиеся до субботы, такой желанной, такой долгожданной, такой всецело моей, учителя и ученики говорили об одном и том же. «Невозможно», — повторяли взрослые, — «это невозможно». «Но он же обещал», — возражали дети. «Он говорил про это в громкоговоритель, мы все слышали». Можно подумать, слова, сказанные в громкоговоритель, дают какую-то гарантию. И те, и другие собирались послушать подводное пение. Удочка была заброшена, и каждый из нас был рыбой, готовой клюнуть. За 2 дня до обещанной субботы люди на улицах останавливались переброситься парой словечек и невзначай спрашивали друг друга: «Ты пойдешь?» И ни слова больше. Никому не приходило в голову уточнять, о каком событии идет речь и о каком дне. Все знали и с готовностью отвечали: «Значит, увидимся. Ты в котором часу выходишь?» «Начало в 5. Лучше прийти пораньше и еды с собой захватить». «Конечно. Заодно устроим пикник. Захвати бутерброды и лимонад». «Давай в 12. Выберем место получше». Выбрать хорошее место казалось первостепенной задачей. В тот день даже бакалейщик Абрахам в 4 пополудни закрыл свою лавку. Батраки требовали у хозяев, чтобы те позволили им работать всего полдня. Военные казармы, которые вот уже несколько лет располагались в здании больницы, самом большом в городе, выставили охрану, состоящую всего из 2 солдат, которых за что-то наказали. Остальные же отправились на спектакль. Отцы семейства, даже самые заядлые скептики, не смогли запретить своим отпрыскам субботнюю вылазку. Все за исключением моих родителей. Каждый из оставшихся 5 дней дома проходила очередная кампания, дабы убедить папу и маму пойти на спектакль, однако ни одна из них не увенчалась успехом. Думаю, папа и мама были единственными, кто категорически отказывался платить по 20 центава за то, чтобы взглянуть на мошенника, воспользовавшегося доверчивостью линарестцев. Не сломили их и мои уверения в том, что туда пойдут все мои друзья, а у меня день рождения. Меня не слишком пугали эти разговоры, ведь Симонопио дал слово, что отведет меня на реку. А родители, как хотят, это их дело. Долго ли, коротко ли, время неуклонно движется вперед, и песчинка за песчинкой долгожданное событие наступает, молодой человек. Итак, пришла суббота, которую с таким нетерпением ждал весь Линарес.